«Представьте меня», — просит Муратов. Но антрепренер машет на него руками. «Нет-нет, не возьмусь. Вы бы поглядели на нее. Она совсем полоумная. Дрожит, как в лихорадке, ничего не понимает. Даже глядеть больно. Уж лучше после спектакля». В третьем действии, когда Офелия появляется в обществе королевы и отца, зрители не видят больше невинной, жаждавшей радости девушки. Ее глаза угасли, движения утратили грацию и стремительность. Она ходит как лунатик, вся жуткая, словно под гипнозом гнетущей мысли. У нее отняли не только веру в Гамлета, отняли даже письма его, чтобы показать королеве. Все тайны ее чистой любви бесстыдно обнажены, она ограблена. Безучастно слушает она, как через нее хотят заманить в ловушку Гамлета. Вдруг она выпрямляется. Лицо ее ожило, сверкнули глаза. Чего хотят от нее эти люди? Узнать, безумен ли он? Безумен ли от любви к ней? О да! Она сама хочет увериться в этом. Вся решимость пассивной натуры, доведенной до отчаяния, вспыхивает в ней в этот миг. Все ее достоинство, все ее поруганные мечты толкают ее к протесту. Нет, она не безличная, не безвольная игрушка в руках короля. Она знает, на что идет. Пусть все кругом твердят, что Гамлет играл ею. Но сердце и сейчас отказывается верить. Из его уст она должна услышать, что была для него только забавой. Гамлет выходит полный сомнений, смятения, тоски. Пока он читает свой длинный монолог, Офелия, стоя в стороне, не спускает с него глаз. Как жгучий пронзителен ее взгляд. Он как бы силится проникнуть в душу Гамлета. Это взгляд женщины, узнавшей страдания. «Поразительно», — вслух говорит Муратов. Он, как и все, глядит на дебютантку, совсем забыв о Лирском. Но вот Гамлет увидал ее. «Милая Офелия, о нимфа, помяни грехи мои в молитвах». Медленно идет ему навстречу Офелия. Сколько горечи в ее голосе, когда она предлагает вернуть ему подарки, которые он ей дарил когда-то, любя. Любовь ушла, и смысл вещей исчез. «Гамлет, я любил тебя прежде». «Я верила этому, принц», — со страстной горечью отвечает она. «Гамлет, напрасно. Прошедшего нет более. Я не любил тебя». Она пошатнулась, болезненно прижмурила веки. «Я ошибалась», — рыдает ее голос. Она уже не глядит в непроницаемые глаза Гамлета. В ее лице отразилась вся драма ее души. Что он говорит? Она вдруг поднимает голову с расширенными, полными страха глазами. «Удались от людей, Офелия! Мы все бездельники, все! Никому не верь! О Боже, он безумец! Все кончено!» И на насторожившийся вопрос Гамлета «Где твой отец?» она отвечает, как лунатик, проводя рукой по лицу, бессмысленно глядя в одну точку. «Дома, принц!» Но это не малодушная ложь, столь чуждая ее натуре. Это не измена любимому человеку. Это минутное забвение действительности под влиянием оглушившего ее удара. «Милосердый Боже, помоги ему!» срывается у нее вопль. Он оскорбляет ее. За что? Она не понимает. В своем ужасе она забыла о ловушке, расставленной Гамлету. На все его оскорбления она твердит одно: «Исцелите его, силы небесные!» Гамлет уходит, взбешенный коварством короля. Уходя, он кидает в лицо Офелии свое презрение. Потрясенная ужасом, она падает на колени. Все померкло, все рухнуло. Он погиб. Да, погиб от любви. Она была слишком жестока к нему, исполняя волю отца. Она сама виновата в его безумии. Вот что пронзает ее хрупкую душу и разрушает ее рассудок. С этого именно момента жизнь Офелии неуклонно катится вниз, как брошенный с горы камень. И, потрясая все сердца, на весь театр зазвенел, зарыдал богатый грудной голос дебютантки. «Погиб, погиб, и мне судьба велела, мне пламенной любви его предмету, мне видеть обезумевшим его. Что был он и что стал, о Боже!» Единодушные аплодисменты долго не смолкают и не дают заговорить королю. Но дебютантка не благодарит, не кланяется. Она точно не слышит рукоплесканий. Она безмолвно продолжает играть. Как статуя отчаяния, стиснув руки, трагически сдвинув брови и закрыв глаза, стоит Офелия, пока совещаются король и Полоний. И когда занавес падает, весь театр вызывает артистку. Еще, еще, еще. Это против всех традиций. За кулисами все поражены. Она выходит испуганная, словно разбуженная внезапно, и в пояс кланяется, приложив руки к груди этой толпе, которая ее чествует, в руках которой ее судьба. Она была бы счастлива, если б не боялась за последнюю трудную сцену безумия. Поймут ли ее? За кулисами режиссер опять ласково поздравляет ее. Как во сне видит она чьи-то лица, как во сне уходит она в уборную и падает на стул. А толпа гудит, как улей. Имя дебютантки на всех устах. Поклонники Раевской страстно спорят, указывая на отсутствие школы. Сама Раевская пьет капли, с ней уже была истерика.